Смерть забросил мешок в глубину саней и забрался следом. — Вы молодчина, хозяин, — сказал Альберт. — Подушка все равно неудобная, — посетовал смерть, поддергивая ремень. — Я не привык к толстому пузу. — Да мне удалось-то просто пузо, хозяин. Считайте, что это у вас гандикап. Альберт открутил крышечку с бутылки холодного чая. После хереса ему хотелось пить. — Молодец, хозяин, — повторил он, глотнув. — Сажа в камине и отпечатки на полу, и выпитый херес, и следы саней по крышам. Все у нас получится. — Думаешь? — Зуб даю. — Я нарочно постарался, чтобы кое-кто меня увидел. Я знаю, когда они подглядывают, — гордо сообщил смерть. — Отлично работаете, сэр. — Да. — Только одно замечание. Хватит просто хо-хо-хо. Не надо говорить. Трепещите мимолетные смертные, если не хотите, чтобы из них потом получились ростовщики какие-нибудь. Хо-хо-хо. Да, уже гораздо лучше. И Альберт поспешно перевел взгляд на свою тетрадку, чтобы смерть не увидел его лица. Так, и еще. Должен вам сказать, хозяин, массу пользы принесло бы появление на публике. Вот правда. Ой, я обычно на публике не появляюсь. И дед Хрюкус, он более публичная фигура, хозяин. А от одного выхода в свет больше проку, чем от толпы детишек, которые заметят вас по случайности. Мускулы и вера-то как иначе тренировать? Правда? Хо-хо-хо! Да, очень хорошо, хозяин. О чем бишь я? Ах да, сегодня лавки не закроются допоздна. Кучу ребятишек водят посмотреть на деда Хрюкуса. Не настоящего, само собой. Какого-нибудь старикашку с подушки под свитером. Не о присутствующих, будь сказано, хозяин. Не настоящего? Хо-хо-хо! Да нет, конечно, и не обязательно. А дети это понимают? Хо-хо-хо! Альберт почесал нос. Ну, наверное. Так быть не должно. Неудивительно, что мы столкнулись с нынешними затруднениями. Вера пострадала? «Хо-хо-хо!» «И такое, возможно, хозяин, а вот это о-хо!» «И где происходит сей фарс? Хо-хо-хо!» Альберт сдался. «Ну, например, в лавке Клопли в Морговом центре. Очень популярное заведение — пещера деда Хрюкуса. У них, насколько я понимаю, всегда хороший дед Хрюкус». «Поехали. Проведем у них сани». Тарную обработку. Хо-хо-хо! Годится, хозяин. Это была игра слов. Она же каламбур, Альберт. Может, ты не заметил? В глубине души я ржу, как лошадь, сэр. Хо-хо-хо!